В каком кривом перевернутом зеркале оказывается порою былое? Этот садомазохистский абсурд приписывается задним числом уже безответному режиссеру, знавшему цену своей работе. Недаром писал он мне от спектакля как о редком слиянии элементов. Именно таким он и был. И усомниться в совершенстве того товстоноговского произведения может лишь тот, кто его не видел. Замечательный второй аргумент. Товстоногов был вынужден уступить, ибо театру пообещали гастрольную поездку в Париж. Можно ли было ее лишиться? У адвокатов ума палата, и откровенности не занимать. Они полагают, что можно отречься от самого любимого детища ради прельстительного вояжа. Но, однако, это еще не все. В конце комментария напоминается, что режиссер за свою сговорчивость был произведен в депутаты. Можно лишь с ужасом вообразить, что испытал бы сам Товстоногов, узнай он об этой блестящей защите. Зачем я рассказываю об этом анекдотическом эпизоде? Само собой, не полемики ради, полемизировать не с кем и не о чем, и не за тем, чтобы исправить нравы. Я привожу его как свидетельство устойчивости советского мышления. Тридцатилетие было мало, чтобы привести себя в чувство. Для этого, как видно, потребуется работа не одного поколения. Конец Диона в значительной мере ослабил мою с Товстоноговым близость. Хотя, безусловно, какая-то связь. Связь нервная и в чем-то болезненная продолжала существовать. Если с Лобановым общее горе после запрета наших гостей нас сплотило, могу сказать, породнило, то с Товстоноговым оно развело. В чем было тут дело? Трудно ответить, я долго этого не понимал. Не встретились мы с ним и в работе, хотя он весьма одобрил стресс, серьезно увлекся медной бабушкой и в особенности пропавшим сюжетом. Я получил его письмо, он сообщал, как взволнован пьесой. Самое же необычное в том, что никогда, ни при каких обстоятельствах он ни разу не помянул лучшего своего творения. Никогда не обмолвился даже словом, что была у него такая работа. В 83-м году он, правда, написал мне в письме в постскриптуме: «Прошло 18 лет, а рана все не зарастает». У меня она не заросла и поныне. Но это было единственным его признанием. Столько людей на протяжении более двух десятилетий возвращались к римской комедии, к тому золотому майскому дню, кто угодно, только не он. Очень возможна разгадка в том, что мы с Лобановым были родственны по нашему душевному складу. Андрей Михайлович склонен был к меланхолии, так же, как и пишущие эти строки. В отличие от него, Товстоногов всегда был человеком успеха, и даже сама память о драме, а если точнее сказать, о трагедии, была для него невыносима. Когда в 79-м году римская комедия была обнародована, я сразу послал ее Товстоногову. Когда весною 84-го ее поставили руставелевцы, повинуясь смутной, ностальгической силе, я дал ему знать об этом из Тбилиси. Кажется, он не отреагировал. Однако же время взяло свое. Воспоминания мало-помалу обретали лишь светлые тона и элегическую окраску. Да и жизнь моя изменилась круто. Прозаик потеснил драматурга, и стала она еще келейней, еще уединеннее, чем прежде. Случалось, что целые сезоны не приходилось бывать в театре. У Товстоногова, наоборот, день ото дня росли заботы. Необходимо было поддерживать марку большого драматического, а сохранить здоровье театра еще труднее, чем его создать. Чем больше я думал о Товстоногове, тем больше в себе обнаруживал нежности, все более крепнущей благодарности. Потом же и вовсе утратили смысл мои печали, моя досада. Настало последнее расставание. Ушел человек, которому я обязан своим вершинным днем. А Дион продолжал 4 года свою бурную жизнь в театре Вахтангова. Но после того, как он обрел... вслед за танковым вторжением в Прагу новый смысл и новую взрывчатость, зрительский отклик достиг тогда пика, стало ясно, что дни его сочтены. И пережив Рубена Симонова, он же не мог себя отстоять, 100-й спектакль стал последним. Лампы одна с другой угасают. Старый Арбат теряет во мгле свои привычные очертания, я все не решаюсь идти домой. Не раз и не два я прощался с Дионом, теперь он бросает меня навсегда. от горького сиротского холода. Сжимается, леденеет душа. Шепни же мне что-нибудь напоследок, нелепый мой, упрямый чудак. Или ни словом не отзовешься. Да и зачем, если трезво подумать? Видно, и ты, наконец, убедился. Слово всего-навсего звук. И будто поверх 20 столетий, да, пока его не подхватит.